Берт и Вильям решили, что говорит Том. Молчи, да мы никогда не кончим. Будешь болтать, сам пойдешь за водой. Сам молчи. Отозвался Том, который думал, что говорил Вильям. Да, болтай, ты болтаешь, да, сам болтай. И они опять заспорили еще яростнее, чем прежде. Но в конце концов пришли к соглашению сесть на каждый мешок по очереди и расплющить Нуму. А сварить как-нибудь в другой раз. На кого первого сядем? Спросил голос. Берт думал, что говорит Ром. Давай первым сядем на последнюю. Ответил Берт, которому Торин повредил глаз. А чего ты сам с собой разговариваешь? Хочешь на последнего? Садись на последнего. Влево, ты... вот в желтых чулках. Ерунда, серый. Послышался голос, похожий на Вильямов. Я точно запомнил, абсолютно точно. В желтых. Точно в желтых. Ты что ж ты говоришь, что в серых? Не говорил я, это Том. Я-то при чем? Сам ты сказал. Один двоих не переспорил, заткнись. Это кому говорил? Ой, ну хватит, ночь кончается. Скоро рассвет, за дело. Рассвет вас застанет, и камнем всяк станет. Сказал голос, похожий на голос Вильяма. Но говорил не Вильям. В эту самую минуту занялась заря, и в ветвях поднялся птичий гомон. Вильям уже ничего не мог сказать, ибо, нагнувшись к Торину, превратился в камень, а Берт и Том уставились на него и тоже окаменели. Так и стоят они по сей день совсем одни, разве что птицы на них садятся. Вам, может быть, известно, что тролли обязаны вовремя спрятаться под землю, чтобы рассвет их не застиг. В противном случае они превратятся в скалы, в горную породу, из которой их произошли, и застынут навсегда. Именно это и случилось с Бертом, Томом и Вильямом.